Неожиданное предложение. Новый год мы с Машкой встретили на площади в центре Вены, вместе с толпами народа, молча глядящими на залпы салюта над головами. Орать и свистеть вместе с боем часов начали только мы и несколько подростков у подножия скульптурной лошади со всадником. На нас тут же зашикали. Все остальные сосредоточенно наставили в небо телефоны и снимали видео. Я подумала, как правы психологи, утверждающие, что нынешнее поколение – это люди отложенных впечатлений и эмоций. Они записывают все на гаджеты, надеясь оставить переживания на потом. Но никогда это потом не наступает. Наши недополученные удивления, ошеломления, радость так и оседают невостребованным грузом на дне электронной памяти. Нигде еще я не ощущала это так сильно, как здесь, стоя среди молчаливой массы людей с потухшими глазами и горящими экранами телефонов. Правда, чуть позже народ расслабился, начал выпивать, гомонить, но все это веселье шло лишь в самом центре около собора Штефана. Стоило свернуть на любую из боковых улиц, и там уже было пустынно и темно. Да и с площади все как-то быстро разбрелись. Так что мы с Машкой дернули по шампанскому из принесенных с собой маленьких бутылочек и отправились в номер спать. В конце концов, чем какой-то Новый год отличается от других, полных веселья дней для двух обаятельных незамужних женщин? Если вы не поняли, это был сарказм. Утром мы решили встать пораньше. Пора было приводить в действие план по проникновению на новогодний концерт в Золотом зале Венской филармонии. Он начинался в 11:15, но Машка, мастер покупки с рук билетов на шумные московские премьеры, решила, что уже в 10 мы должны занять стратегические позиции. «Будешь стоять у входа, а я на дальних рубежах», — наставляла она меня еще вечером. Но ничего не понадобилось. Утром 1 января к нам в дверь постучали. И в номер просунулось зеленоватое лицо Михаила. «Девочки», — простонал он, — «вы не могли бы к нам зайти?» После чего глаза его округлились. Дверь захлопнулась, и мы услышали тяжелый топот бегущих ног. «Что это было?» — спросила Машка неизвестно кого. «Не знаю», — сказала я. «Наверное, у них что-то случилось». «Может, с Жанной?» Мне показалось, в голосе подруги прозвучала надежда. Но когда через несколько минут мы постучали в их номер, дверь открыла именно Жанна. Она была в длинном, нежно-изумрудном платье, чем-то напоминающем один из нарядов Сиси в Хофбурге. Длинные черные волосы затейливо уложены, а в них сверкала алмазным блеском знаменитая звезда императрицы. Даже мы уставились на красотку, раскрыв рты. Жанна была ослепительна. Единственное, что портило ее красоту, — брезгливое выражение лица. «Заходите», — прошипела она, не разжимая губ. Но когда мы зашли в парадную гостиную с розовыми диванами, ее желание дышать как можно реже стало понятным. В номере, мягко говоря, плохо пахло, а звук смываемой воды в унитазе объяснял причины запаха. «Михаил хочет что-то вам сказать», — процедила девица, быстро ретировавшись в спальню. Дверь ванной отворилась, и из нее почти выпал бледный Михаил. Вид у него был смущенный. «Девочки», — начал он, — «тут такое дело. Мы должны были идти сегодня на концерт. Ну, вы знаете. А вчера за новогодним столом в этом чертовом морском ресторане подавали устриц. Мы с мамой их любим. Ну, в смысле, стараемся полюбить. А Жанна нет». «Я вам говорила, они воняют. А вы запах моря, запах моря!» Не удержалась и крикнула из спальни красотка. «Не знаю». Михаил виновато пожал плечами. «Может, желудки у нас к ним не привыкли. Может, и правда плохие попались. Короче, «Мы с мамой теперь от этих заведений», — кивнул он на туалет, — «отлучиться не можем. Пропадает 2 билета. Не хотите пойти с Жанной вместо нас? Я помню, вы говорили, что это ваша мечта». Мы с Машкой переглянулись. «У нас нет таких денег», — призналась Машка. «Даже продажным журналистам столько не потянуть, а уж честным». «Как вы могли подумать? Я не собираюсь брать с вас деньги. Я вам их дарю. На Новый год. Ведь не будет же Жанна продавать билеты перед входом». «Не буду», — подала голос девица. «Я не для того сюда ехала». «Девочки», — взмолился Михаил, нервно переступая с ноги на ногу. «У меня очень мало времени. Соглашайтесь или... простите!» Пискнул он и молнией метнулся к заветной двери. «Мы согласны!» — прокричала ему вслед Машка. «Тогда выходим через полчаса. Я хочу погулять по фойе», — выглянула из спальни Жанна. Мы выскочили из номера, жадно глотая коридорный воздух. «Надо зайти к Инне Львовне, вдруг ей нужна помощь», — вздохнула я, вспомнив клятву Гиппократа. Инна Львовна открыла нам не сразу. Вид у нее был измученный, под глазами синие круги. Она взяла мои таблетки, которые я предусмотрительно захватила, но внутрь нас не позвала. «Это меня Лилька сглазила, подруга моя», — проговорила она белыми губами. «Все завидовала, что нас по телевизору на весь мир покажут. Извините, мне нужно... Повеселитесь там за меня». Так и случилось, что через полчаса мы с Машкой, одеты в лучшее, что у нас было, девица смерила это лучшее недовольным взглядом, уже шагали в сторону Венской филармонии. Сзади пыхтел Геннадий. «А где Архип?» — обернулась я. «Остался с хозяевами. Там Инне Львовне что-то совсем поплохело. Надо врача вызвать, лекарств принести. Вот траванулись бедолаги». «Бедолаги? Весь Новый год просрали из-за своей дурости», — пробурчала Жанна.